Глава 15. Сулос находился в состоянии глубокого анализа. Его сознание, растянутое во времени и пространстве, погрузилось в раздумья о беспрецедентной скорости, с которой теперь развивались события. Для правителя цивилизации Ава, привыкшего измерять ход истории не годами и веками, а тысячелетиями, миллионами лет, происходящее казалось сжатым до невообразимо малого промежутка времени. Тревожные сигналы следовали один за другим, и каждый из них требовал мгновенного решения. В прошлом столь насыщенные перемены могли растянуться на века или даже эпохи, а теперь все сжалось до считанных месяцев, максимум лет. Однако самым поразительным оказался феномен, связанный с посредником. Даже привычный к поистине космическим масштабам мышления Солос не мог сразу осознать всю грандиозность этого явления. По своей сути, Ава представляли собой энергетических существ, и в их парадигме подобные переходы или инкарнации были невозможны, тем более с участием людей, потомков цивилизации Иджи, заклятых врагов Ава. С самого начала конфликта все представители Ава знали, Иджи — это антагонисты, существа, способные уничтожать и поглощать целые миры. Война была беспощадной и бессмысленно долгой. Она отнимала у Ава колоссальные ресурсы и становилась черной меткой на всем пути их развития. Каждый потерянный в этой войне Ава был как удар, отзывавшийся в общем ментальном поле энергетических существ. И вдруг выяснилось, что люди, прямые потомки Иджи, могли не только существовать без прямого конфликта с Ава, но и стать их союзниками. Более того, именно посредник, этот уникальный симбиоз двух миров, привел к окончанию бессмысленной вражды и открыл путь к объединению. Но самым важным открытием стало то, что посредник помог цивилизации Ава осознать свою подлинную цель – разгром Озов. До последнего момента она была скрыта, или, точнее, замаскирована событиями прошлого и фальшивыми целями, навязанными правителем Земом, когда тот реализовывал свой секретный план. Солос все сильнее ощущал, как кусочки головоломки сходятся. Зем создал целую спящую цивилизацию, поместив ее в недра звезд и планет под покровом тайны, чтобы даже Озы не могли обнаружить эту потенциальную силу. И действительно, с тех пор Озы пребывали в состоянии недоумения, не понимая, откуда может прийти угроза. Теперь же, когда в результате активных действий посредника люди и Ава встали бок о бок, раскрывалась истинная мощь этого плана. Солос будто видел перед мысленным взором сеть тончайших энергетических нитей, скреплявших поколения, планеты и сами сущности Ава. На конце каждой из этих нитей ждала опасность со стороны Озов, но там же таились и шансы на победу. «Значит, цель раскрыта», — размышлял Солос, погруженный в свой бесконечный анализ. «И все-таки как быстро для нас, энергетических существ, изменился ход истории. Еще недавно завершение войны с Иджи казалось невозможным, а сегодня потомки Иджи — наши партнеры. Еще недавно мы считали, что Озов не одолеть». А сейчас четко видим путь. Мы готовы нанести решающий удар, остерегаясь лишь одного – не допустить повторения былых ошибок. Солос оторвал свое сознание от бездонной глубины рассуждения и ощутил, как вокруг него колышутся потоки энергии других Ава. Все ждали его решения, его руководящего импульса. И хотя он знал, что ему придется координировать действия сразу на множестве планов реальности – в разных временных ритмах Солос чувствовал воодушевление. Медлить нельзя. Рядом разворачивались события куда более быстрые и агрессивные, чем Ава привыкли видеть. Но вместе с тем, за долгие годы существования они приобрели безграничное терпение и гибкость мышления. Все эти качества, усиленные союзом с людьми, сулили новую эру. Эру решающего противостояния с Озами. И Солос понимал, ключ к победе уже у них в руках. Нужно только найти правильный момент, чтобы ударить быстро, энергично и безошибочно. Так, как обычно Ава не действовали. Но к чему их подтолкнула сама Вселенная? И все бы ничего. Люди постепенно интегрировались в космическую сеть цивилизации, узнавали новые миры. Авы показывали им свои системы, технологии и способы существования. У человека открывались неограниченные горизонты. Однако внезапно возникла проблема совершенно иного уровня. Посредник, ключевая фигура в этом объединении, каким-то непостижимым образом приобрел способности Озов. Казалось бы, что в этом страшного? Посредник ведь по-прежнему стоит на стороне Авы и человечества. Но Озы смотрят на ситуацию иначе. Для них любая сущность, способная даже частично угрожать их энергетическими приемами, их методами ведения войны, это уже потенциальная угроза, которую нужно немедленно устранить. Тем более, что они увидели наглядное подтверждение опасениям. Посредник уничтожил мощного разведчика Озов. Особь, которая считалась одной из самых сильных в своем классе. А если верить донесениям, он еще и взял под контроль флот Чкинов, причем фактически в одиночку. Такое сочетание фактов, как гибель их передового агента, потеря союзных сил Чкинов и появление противника с их собственными способностями, заставило Озов переполошиться. Они, при всей своей многовековой мудрости, не были готовы к столь стремительному усилению бывшего второстепенного игрока. И пусть на самом деле Чкины потерпели поражение не только благодаря посреднику, но и целому комплексу стратегических действий Солоса и Ава, для Озов это уже не важно. В их глазах он человек, главный виновник и самый серьезный раздражитель, способный нанести новый мощный удар в любой момент. Теперь Озы видят посредники не просто чужака или конкурента, а реальное воплощение угрозы для всей их цивилизации. К тому же сам посредник патронирует человеческую расу, потомков Иджи, что лишь добавляет масла в огонь старинных конфликтов. Озы решают действовать на упреждение. Истребить посредника и цивилизацию, которую он защищает. На деле же, как ни парадоксально, реальная опасность для Озов кроется в совершенно другом месте. В глобальной стратегии Ава, в военных наработках, подготовленных еще Земом, и в технологии, которую те развивают совместно с людьми. Но разгневанные Озы, ослепленные угрозой от нового получеловека-полуоза, не видят всей картины и считают, что именно этот смешанный гибрид – первоочередная угроза, которую надлежит устранить любой ценой. Так, по стечению обстоятельств, посредник неожиданно оказывается в эпицентре конфликта, который разгорается все сильнее. Его способности, лишь немного приоткрывшая дверь к новым тактическим и технологическим возможностям, одновременно поставили под удар всю новую коалицию. Едва успев сплотиться, им теперь придется готовиться к новому, куда более жесткому противостоянию с Озами, которые не намерены останавливаться, пока не уничтожат в зародыше все, что кажется им опасным. Солос, взвешивая каждый нюанс стремительно развивающихся событий, все чаще ловил себя на мысли, что судьба посредника и людей – лишь малая часть колоссального процесса, в котором участвуют Ава и Озы. Он был вынужден смотреть на картину значительно шире, чем позволяют эмоции или личные симпатии. Речь шла о выживании и укреплении позиций Ава во всей галактике. И пока анализ будущих стратегических раскладов мелькал в его сознании, одна идея становилась все более навязчивой – использовать посредника и его цивилизацию в качестве приманки, пожертвовав союзниками, ведь победа над Озами по значимости явно превосходила сохранение отдельной расы. Мысль дерзкая, почти кощунственная с точки зрения прежнего Солоса, который привык действовать тонко и не спешить выставлять чужие цивилизации на переднюю, но сейчас все изменилось. Озы усиливались. Время сжималось до немыслимых для Ава масштабов. И на кону стояло само существование энергетических потомков, веками вынашивавших планы противостояния. Взгляды советников разделились. Некоторым идея пожертвовать посредникам казалась логичной. Ведь, в конце концов, когда-то люди были потомками Иджи, древних врагов Ава. Зачем же сохранять то, что потенциально может снова обернуться угрозой? Однако Солос не мог забыть все, что произошло с момента появления посредника. Он помнил, как именно этот человек, существо, стал связующим мостом между Ава и человечеством. Как он помог прекратить вражду, казавшуюся вечной, и пробудил спящие силы Ава, направив их на истинную цель – на борьбу с Озами, а не на бесплодный распри с потомками Иджи. В конце концов, именно благодаря гибкости мышления посредника и его готовности искать компромиссы, стало возможным сплотить вокруг Ава несколько раз ранее враждующих или нейтральных. Поэтому, несмотря на весомость аргумента о жертве посредника для блага Ава, Солос все-таки решил поступить иначе. Он вспомнил, сколько боли принесла бесконечная вражда с Иджи, сколько Ава было утеряно в бессмысленной войне, и как долго они искали искру надежды на пробуждение подлинного единства. Теперь у них появился союзник, стоящий бок о бок и готовый бросить вызов Озам, а значит, бросить вызов злу, угрожающему им всем. Подобно тому, как в начале времен Ава объединились ради защиты своих энергетических миров, Солос решил выступить единым фронтом вместе с посредником и цивилизацией людей. «Пусть риск велик, но надежда еще больше», — подумал Солос, принимая окончательное решение. «Если мы поддадимся страху и пожертвуем союзникам, мы снова скатимся в прежнюю бездну вечных расприй. Но если проявим веру и решимость, мы сможем создать новую эру. Эру, где биологические формы жизни и энергетические сущности Ава будут действовать заодно, открывая путь к будущему без власти Озов». Так Солос выбрал путь, который для многих Ава мог показаться самым сложным. Не использовать, не приносить в жертву союзника, а довериться силе нового единства. И в этом решении, полном риска и ответственности, рождалась реальная возможность нанести Озам сокрушительный удар, не предавая ради победы тех, кто уже доказал свою преданность и отвагу. Если же Озы разнюхают, что Ава сейчас недостаточно сильны, атака последует незамедлительно. По сути, Озы только и ждали сигнала к нападению, чтобы уничтожить давних соперников и безраздельно господствовать во Вселенной. Именно поэтому Солос сделал ставку на людей и посредника. В их союзе он видел возможность компенсировать собственную слабость и дать отпор даже многочисленной армаде Озов. Вглядываясь в просторы Вселенной, Солос сосредоточенно изучал сектор, где располагались Озы. Оттуда исходили мощные энергетические колебания, которые пульсировали, словно зловещий сигнал, предвещающий бурю. Издалека это напоминало бескрайнее черное облако, наполненное штормами и молниями, накопленная сила Озов, нацеленная на разрушение. В соседнем квадранте, в верхних слоях атмосферы планеты Утон, поднимался огромный флот чкинов. Корабли выстраивались в боевой порядок, над ними ворочались темные тучи Озов, как стаи хищников, готовящихся обрушиться на жертву. Он ощущал, как внутри крепнет тревога. Начиналась игра на высшем уровне, где ставка – контроль над всей Вселенной. Ошибок здесь не прощают. И пока он пытался отрешиться от нарастающего чувства беспокойства, мысли сами возвращались к людям. Сумеют ли они отразить удар такого мощного флота? Ответ напрашивался сам собой. «Нет, в одиночку им не справиться». Поэтому необходима полноценная поддержка Ава. Однако и Ава не могли выступить открыто. Любое опрометчивое движение могло ускорить нападение Озов, а этого Солос хотел избежать любой ценой. Нужна тонкая стратегия, при которой основную силу врага возьмут на себя люди и посредник, но при этом Ава останутся в тени, сохраняя свою энергетику и вмешиваясь только в решающий момент. Предельная скрытность, выверенная координация действий. Вот ключ к успеху. Солос окинул взглядом звездный сектор еще раз, прощупывая возможные линии атаки и защиты. Далее, не теряя ни секунды, вошел в ментальную сеть Ава и отправил срочный сигнал посреднику. Пора приводить совместный план действия. Они разработали его задолго до того, как флот чкинов начал движение. И теперь настал момент проверить все на практике. Любая заминка грозила катастрофическими последствиями. И не только для людей, но и для самих Ава, которым в этот раз попросту не хватало сил на фронтальное столкновение. Мысленно Солос еще раз прокрутил слова, сказанные им совету Ава. «Наша слабость временная. Благодаря новому союзу мы сможем вновь обрести былую мощь. Но для этого нужно действовать сообща и незаметно. Пусть люди окажутся на виду, а мы, Ава, сделаем так, чтобы их удары по флоту Чхинов и Озам срывали вражеские планы. В последний, самый важный миг мы присоединимся к атаке и сможем заставить Озов отступить». Так зародился замысел, в котором каждый шаг требовал филигранной слаженности. «Люди должны укреплять оборону и отвлекать на себя основную часть врага, а Ава незримо следить за всеми изменениями на поле боя и наносить ключевые удары. Если все пойдет по плану, Озы окажутся не готовы к столь сложному многоуровневому противодействию, и их черное облако ярости натолкнется на мощный заслон». Он чувствовал, как весь его многовековой опыт, вся мудрость, накопленная Ава, и все оставшиеся ресурсы теперь окажутся на чаше весов в решающей схватке. Конфликт, который начинался в бескрайней дали времен и унес тысячи Ава гибели, теперь требовал иного решения. Решение, в котором союз с биологическим видом, вопреки всем ожиданиям, обещал стать ключом к спасению не только одного мира, но и всей Вселенной.